блики света на стальных латах и шлемах римских легионеров со следами ржавчины ярко подчеркивают противопоставление освещенных и остающихся во мраке участков картины, чем и достигается ее впечатляющая динамичность. В изображении Христа заметна определенная эволюция, в ходе которой художник продолжает свой поиск стремления добиться наибольшей выразительности образа. Главное внимание на картине уделено фигурам Христа и Иуды, олицетворяющим саму суть искусства Караваджо, главная цель которого – высветить и вскрыть извечную несовместимость добра со злом. 27 лет спустя в Риме объявился Веласкес, которому было столько же лет, как и Караваджо, когда он писал «Взятие Христа под стражу». В ту пору еще можно было увидеть некоторые основополагающие его творения, и Веласкес, безусловно, ознакомился с ними, что нашло отражение в ряде его превосходных работ римского периода. Быстро справившись с поцелуем Иуды, художник продолжил работу над досками для капеллы кардинала Черези, поскольку сроки поджимали. Однажды вместе со своими покровителями Джустиниани и Маттеи ему довелось вновь побывать в Ватиканском дворце на одном светском приеме, устроенном папой Климентом VIII. В капелле Паолина Караваджо с удивлением увидел подпорченные влагой после пожара крыши последние фрески Микеланджело, написанные в 1550 году на те же евангельские сюжеты. В этом неожиданном совпадении он узрел определенный знак судьбы. Получалось, что великий мастер бросал вызов, который был с честью принят его молодым собратом по искусству. Он отказался от высокого стиля великого предшественника, на двух фресках которого присутствует множество персонажей, ставших участниками и свидетелями развернувшейся перед их взорами трагедии, обретшей космический размах и звучание. Караваджо пошел своим путем. Решительно отвергнув всякую условность, он стремился к достижению предельной объективности в изображении на двух огромных досках. Но 5 мая 1602 года ему смешала все карты неожиданная смерть кардинала Черези. Заказчику не суждено было увидеть законченной свою капеллу. Врач Манчини, близкий к кругам церковной верхушки, поведал, что еще не старого прилата сгубило его чрезмерное чревоугодие, порок, весьма распространенный среди священнослужителей. Караваджо смело принял вызов, брошенный ему гением, однако этому состязанию не суждено было состояться. Нежданно-негаданно он получил новый удар. Его постигла неудача, выбившая на время из колеи. У него опустились руки. Наследники покойного кардинала Черези и церковный притч отказались принять две готовые картины, написанные на кипарисовых досках, которые с превеликим трудом удалось доставить и установить в капелле Черези. Объяснение было простое. Художник, мол, не соизволил представить эскизы, грубо нарушив одно из непременных условий договора. Это была явная придирка, и вряд ли родственники покойного заказчика действовали по собственному разумению. Ведь речь шла не о ком-нибудь, а о мастере, снискавшем такую известность, что его творениями восхищался весь Рим. Скорее всего, в дело вмешались влиятельные иерархи римской курии, давно имевшие зуб на художника, и уже упоминавшийся горбун Паравичино, вынюхивающий всюду крамолу. Слух об этом тут же разнесся по городу, породив немало разноречивых суждений. Но, к удивлению многих, опередив всех желающих, в том числе Джустиньяни и молодого напористого Боргезе, проявляющего чрезмерную активность, как коллекционер-неофит, отвергнутые доски приобрел, не торгуясь, ближайший друг покойного заказчика, кардинал Джакомо Саннезио, не раз поражавший коллег своими странностями. И на этот раз историю с приобретением отвергнутых картин многие восприняли как очередное чудачество. Римская курия вынуждена была закрыть глаза на это, так как строптивый кардинал делал крупное пожертвование на нужды церкви, а потому позволял себе роскошь быть независимым в своих поступках. Но впоследствии, после кончины Саннезио, первый из купленных им досок распятия апостола Петра бесследно исчезла. О ней сегодня можно судить лишь по копии, оказавшейся в 1908 году в коллекции Петербургского Эрмитажа, где считается, что работа выполнена маслом на холсте учеником мастера Леонелло Спада, прозванного, как было сказано, обезьяной Караваджо. Правда, итальянские исследователи склонны приписывать авторство этой копии генуэзскому художнику Луке Сальтарелли. Однако не суть важна, кто автор копии. Важно другое. Никто не настаивает на подлинности картины, как это случилось когда-то в Палермо, когда один из местных коллекционеров объявил вскоре после гибели художника, что является обладателем подлинника отвергнутого распятия апостола Петра, о котором больше нигде не было никакого упоминания. Вскоре о той картине перестали говорить, да и имя самого Караваджо стало постепенно забываться. Зато сохранилась вторая из отвергнутых картин — «Обращение Савла», написанное маслом на доске и принадлежащее ныне собранию Бальби Одескальки. Приходится только сожалеть, что эта прекрасная работа находится в частных руках. Оригинал давно уже нуждается в квалифицированном уходе специалистов музейного дела, в чем можно было воочию убедиться на прошедшей весной 2007 года в Риме выставке, на которой среди других работ мастера из частных собраний была выставлена и эта доска, ставшая подлинным украшением всей экспозиции. Она заслуживает показа широким кругам ценителей искусства, которые могли бы сравнить этот первый вариант с одноименным полотном в церкви Санта-Мария-дель-Пополо. Такое сравнение имела бы большое значение для поклонников искусства, позволяя им удостовериться и глубже понять, сколь глубоким оказалось переосмысление художником композиции, которая во втором варианте предстает намного более выразительной и лаконичной. А самое главное состоит в том, что между двумя картинами обращения Савла заключен многозначащий рубеж между ранним художественным творчеством Караваджо и его зрелым периодом с подлинно революционными свершениями.